Леди и джентльмены, люди простые и знатные, отроки и дети, добрые шкалеры и прочие шалопаи, вас приветствует достопочтенная актерская гильдия, бродячие актеры лондонской труппы «Веселый петух» изнывают от нетерпения почтить вас сегодня старинным представлением. Да будет так! Большая честь участие в таком ангажементе. Смотрите же комедию о славном Томе Кенте, которого сыграю сегодня я. Ибо если артист обязательно должен быть беден, то этим качеством мы бесспорно обладаем. Мы принадлежим корпорации нищих и достойно представляем ее на еженедельных празднествах на этой площади. Поэтому, хотя мы и бедны, пожелайте нам успеха! Забавит вас и развлечет, поверьте, не ново. Старинная комедия про Эдварда VI. Роль которого, леди и джентльмены, сегодня сыграю я. Потому что умники и дураки, дьяволы и герои, принцы и нищие делаются из одного металла. Все решает чеканка. Черт меня побери, милорды! Могу побожиться с помощью затейливой музыки, танцев и прочих увеселений, разбавленных горечью печали. Мы создадим зрелище увлекательное и благопристойное. В одной руке у меня королевская мантия, в другой — лохмотье пропойцы Джона Кенти. Как я вам нравлюсь в этом обличии? А в этом? Итак, раздадим роли. Ты будешь сегодня отважным Гендоном. И дайте ему в руки шпагу и шляпу с пером. Благодарю вас, сэр. Совершать благородные поступки — моя страсть. А ты, крошка, будешь сегодня маленькой шотландской принцессой. А если не станешь просить прибавки к жалованию, разрешу тебе сыграть заодно и маленькую Джун из двора. О, благодарю вас, сэр. Вы так великодушны. Этих троих нарядите в бархатные камзолы. Пусть у них будет дурацкий вид, они будут играть придворно. Сэр, мы мечтаем о ролях веселых бродяг. Отлично, отлично. Из вас получится и то, и другое. Бродяга Биль, бродяга Буль, бродяга Баль и прочие. Короты придворные, разбойники и лорды, королевские стражи и музыканты, ремесленники и пажи. Все это будем мы. Мы. Бродячие актеры лондонской труппы «Веселый петух». Так пусть же сердцу и уму послужит добрый и нищий. Веселая комедия, печальная комедия, старинная комедия о принце и о нищем.